Глава 26. Сев в центре арены, я выпустил алмазные нити и с закрытыми глазами лупил ими по мишеням, ориентируясь на звук их появления. Управлять новым оружием я научился на отлично и очень хорошо ощущал нити в пространстве, даже когда они отделялись от меня. Еще было просто отлично, что магии на них расходовалось очень мало. Это значительно увеличивало мои шансы на выживание. А вот со стихиями я по-прежнему не мог долго работать. Силы таяли очень быстро, правда, так же быстро они восстанавливались. «Доволен, опричничек!» Неожиданно раздался рядом голос отца, и мне в морду полетел кулак. Резко смещаюсь в бок, мягко отведя его руку, после чего пробиваю двоечку по печени. «Опричник? У нас и такое есть!» Нарываюсь на жесткий блок. Отец очень быстро для человека, не владеющего магией. «А кто, по-твоему, занимается всякими потерявшими берега родами?» От коварной подножки я успел увернуться и попытался в ответ пробить локтя. Опять мимо. «Жандармы?» Двигаюсь вперед, нанося лоу-кики, попутно размахивая руками, как ветряная мельница, готовя подлый удар из-под тишка. «Эти простолюдинами занимаются, а опричники – дворянами. Кстати, твои вон так и сидят, и опять ругаются, все тебя делят». «Опять? Я думал, они договорились, вовремя я смылся, а то бы поделили на кучу мелких принцев, а я единственный и неделимый». «От них не уйдешь!» Коварный захват, и вот моя спина знакомится с полом. Батя жжет. А ведь это я хотел проявить коварство. Совсем меня заболтал. Но я все же попытаюсь. Вертушка ногами, и он падает рядом. Все-таки достал его, хоть и с трудом. В моем мире батя смело мог бы выступать в октагоне и забирать все призовые места. «Слушай, а у тебя случайно дымовая шашка не завалялась?» «Случайно есть. Видел я запись из того ресторана. Впечатлило, что сказать. Жахнем?» «А давай!» – заразился я азартом. «Чё ж не жахнуть? Тем более, что родитель не против». Чиркнула искра, и в меня полетел отчаянно вертящийся в воздухе туп, выпускающий дым, окрашенный для меня в красный цвет. «Отлично! Работаем!» Легко беру его под контроль, распространяя по части территории. При этом я в нем четко вижу, и он мне не мешает. А почему тот тогда мешал? Наверное, потому что вражеский был. А впрочем, сейчас это не важно. Двигаюсь в дыму, буквально сливаясь с ним. Я легкий, но сильный. Вынырнув, пытаюсь нанести папе удар, но он уворачивается. По запаху, что ли, чует, где я? Ладно, попробуем по-другому. Дым обволок его, став коконом. Послышался кашель, и я тут же развеял дым. Не хватало еще, чтобы отец задохнулся. «Ну как?» «Молодец!» – улыбнулся он. «Теперь еще парочку будешь таскать на поясе. Сделаем уменьшенный вариант». «Нормально, но нужны опыты. Дым же – это все тот же воздух, только как бы грязный. Но управлять я им могу. Видимо, потому что вижу». А тем, что не вижу, не могу, потому как воздух прозрачный. Еще бы понять, что им можно делать, кроме маскировки. Хотя и это неплохо. Вот в академии и разберешься, как и со своими бабами. Судя по всему, они не отстанут и собираются поступать вместе с тобой. Прошение уже подано и мной одобрено. «Нет!» – заорал я, падая на песок и пуская слезу, гневно глядя в небо. Ну, ладно, в потолок. Но моего горя это нисколько не уменьшило. «Да!» В ответ завопил он, довольно хлопнув в ладоши. «Ладно, пойду твоих мам обрадую, что скоро будет свадьба. Дамочки, они в таких делах настырные. Спорим, ты и месяца не продержишься». «Мы еще посмотрим, кто сколько продержится», прошептал я ему в спину. «Я принимаю бой». Злобно пнув скамейку и взвыв от боли в отбитой ноге, я направился в душ, а после к себе, чтобы позвонить Ольге и пожаловаться на жизнь. ну, заодно и посоветоваться. Мне нужен был план, и желательно позабористей. Такой, чтобы и волки сыты, и овцы обломались. Разговаривать с этими клушами я больше не собирался, пока не решу, как себя с ними вести. С одной стороны, ими двигал банальный расчет. Но с другой стороны, ощущать себя быком-осеменителем я не желал. Развлечься? Легко. Строить серьезные отношения? Без меня. Не хочу и все. Можно было бы их банально послать, но папа закусил у дела, а рука у него тяжелая. Может, пойти на принцип и охомутать пиндоску? Он вроде как этого не желал. А чего? У нее и грудь внушительная, и все в семью. Но нет, не хочу. Мне бы любви и ласки, а не договора с расчетами. Пойти, что ли, у Кати плюшевого мишку отнять, чтобы пообниматься? Но, увы, до комнаты сестры я так и не дошел, потому что меня как раз перехватила Лиза. Самая пока непонятная из всех сестер, с которой у меня отношения складывались от слова «никак». «Прячешься?» «Ага, дожился, что в собственном дворце покоя не дают». «Тогда пошли ко мне, тем более нам есть о чем поговорить», — заявила она. «Что ж, вариант спрятаться у нее не самый плохой. Уверен, меня там точно искать не будут. Веди меня куда хочешь, только не бросай в терновый куст», — согласно кивнул я. «А что плохого в этом кусте?» — не поняла она. «Когда прыгнешь в него, узнаешь. Он так же страшен, как сырой брокколи. Слышал, с его помощью даже динозавров убивали». «Что за чушь?» «Да я сам это видел. И даже в двух вариантах. Там еще, помню, был ленивец, туповатый такой, но не лишенное обаяние». «Прямо как ты?» Отпустила она шпильку. «Нет, я более обаятельный и привлекательный». «Ну и что там было с ленивцем?» заинтересовалась она. «Сейчас вспомню, как все было. Мне эту историю Ласка рассказал и даже показал. Что-то типа динозавр нападает, ленивец отвечает и забивает монстра этим овощем». «Чушь какая! Ленивцы потому так и названы, от того, что ленивые». «Ладно. Есть и вторая версия. Ленивец ест брокколи, динозавр ест ленивца и бежит испуганный этим овощем. Заметь, в обоих случаях брокколи – ключевой момент и опасное оружие. Так что проверять не советую. Инфа сотка и получена из самых проверенных источников». «Тебя надо лекарям показать. А то что-то мне не нравится, что творится в твоей голове. Тебя как отравили, так ты сам не свой стал. Ладно, мы уже пришли. Чувствуй себя как дома. Но не забывай, что в гостях». «Тоска, печаль. Я так понимаю, о дефиле в бикини можно даже не заикаться? Я уже не говорю про без него». «Обойдешься. И вообще, будь серьезней, а то позову твоих самок и будешь сам с ними разбираться». «Трепещу, дрожу и держу рот на замке», — изобразил я закрывающуюся молнию. «Итак», — менторским тоном, от которого у меня сразу заныли зубы, начала она. «Что ты знаешь об академии, куда послезавтра отправишься?» «Ну...» – протянул я. «Там есть три факультета, включая боевой, на котором учатся одни грудастые тянки. И если мне повезет, то меня заселят в комнату к одной из них». «В целом верно, мой озабоченный братец. Кроме одного. Думаю, тебя все-таки поселят отдельно. Запомни, три нельзя академии. Нельзя выходить за ее пределы без разрешения. Это касается всего боевого первого курса. На выходной – пожалуйста. Нельзя пропускать занятия без уважительной причины. Хоть сдохни, но перед смертью предупреди об этом куратора. И третье, самое главное – нельзя отказываться от дуэлей или выставлять вместо себя кого-то другого. Правда, их можно проводить не более одной в день, и то, если ты абсолютно здоров. За отказ – исключение. Там еще куча нельзя, но это основные. Часть занятий у вас будет общей с другими факультетами, и тут могут возникнуть проблемы. Магам с немагами можно драться только без применения магии, и этим особенно любят пользоваться политики, среди которых много тренированных бойцов-парней. За последнее время боевой очень часто проигрывает дуэли за счет худшей физической подготовки. Слишком сильный был сделан упор на магию. С этого года программу пересмотрели. Ну так, я вроде не слабак. Красиво напряг я бицепс. Добро могу нести и кулаком, и магией. Ты вообще особенный. Повторяй это чаще. Мне нравится, как это звучит. Идиот. Закончила она так обнадеживающе начавшуюся фразу обломом и сомнением в моем интеллекте. Ну ладно, я и сам в нем иногда сомневаюсь. Но обидно, ага. На тебе и будет сконцентрировано все внимание. Бойся провокаций, бойся опозориться. Бойся случайных связей, закончил я за нее. Не переживай, сестра. Кого надо, научим. Кто не хочет учиться, заставим. Этого я и боюсь. Но мы тоже там будем, поэтому присмотрим за тобой. Может, даже удастся к себе в крыло тебя поселить. Это, конечно, нарушение правил, но на что не пойдешь ради всеобщего спокойствия. А вот этого мне не надо. Тут же запротестовал я. Вы же мне всю личную жизнь в туалет смоете. Пожалуюсь Ольге. Тут же пригрозила она. Ее нет, так что жалуйся сколько хочешь. А когда она вернется, меня уже подселят к какой-нибудь грудастой тянке. Лично договорюсь, чтобы с тобой жили твои потенциальные невесты. Сестра пошла ва-банк. Как это низко и подло, бить по больному. А впрочем, у девчонок всегда есть что-то вкусное. Тут же сдал я назад. Иначе все могло кончиться плохо. Я ее знаю, ага. Хорошо, с этим разобрались. И не сильно расслабляйся. Она приедет через 2 недели. У старших курсов есть свои привилегии, и они могут опаздывать к началу занятий. И она будет очень недовольна, если ты сделаешь не как надо, а как нравится тебе. Далее. Я так понимаю, что ты пойдешь именно на боевой, но я тебе рекомендую взять факультативом и лекарский, и целительский. Плох тот маг, что не может сам себе оказать помощь. Да, учиться будет немного сложней, но оно того стоит. Подумаю, серьезно кивнул я. Медиков я уважал всегда, и ее доводы были разумные. Еще тебе, как будущему наследнику, нужен политический, но, боюсь, ты сразу все не потянешь. Маги учатся на боевом и точка. Ну и самое главное, пока убийц не нашли, ходи и оглядывайся. Все студенты проходят тщательную проверку, но в любой защите можно найти дыру. «Да ты и сам это видел». «Ты мне предлагаешь прятаться?» Нахмурился я. «Нет, тем более, что ты меня не послушаешь. Просто будь внимательней к своему окружению. Мы не сможем присматривать за тобой вечно, и откуда по тебе может прилететь, мы не знаем». «Да, мамуля, я все понял и буду вести себя хорошо. И все же, будет дефиле в бикини или нет?» «Попроси своих самок озабоченных. Они тебе точно его устроят». «Ты злая». Совершенно не аристократично ткнул я в нее пальцем. «От тебя один бедлам. Стыд царю, конфуз послам. Я спрошу у Ушакова. Ты не засланная к нам?» «Эво как, уже стихами заговорил. Допекло, да? Ты вообще сильно изменился после отравления. Вот смотрю я на тебя. Наш вроде, тело твое. А как послушаю... Так будто я тебя не знаю, и передо мной стоит чужой человек. Знаешь, дорогая, сделал я вид, что задумался. Моя жизнь, можно сказать, разделилась на до отравления и после. До я старательно пытаюсь забыть, как страшный сон. Ну а после мне больше нравится. Поняв, как жизнь мимолетна, я решил брать от нее все, что она может предложить. Везде побывать, все потрогать. «Кстати, повернись задом, а то ты последняя осталась». «В смысле?» – обалдела она. «Ну, Олину я уже трогал, когда боролся с ней. Любу даже за нее укусил. Катя не в счет, она еще маленькая. Осталась только ты. Я же не пошлости ради, а для сравнения». «Извращенец!» В меня полетела ручка, лежащая на столе. Чуть не попала. «Да вы сговорились, что ли?» «Ладно, не хочешь, чтоб трогал, тогда ответь мне на последний вопрос». И какой?» Ее глаза уже бегали по комнате в поисках того, чем бы меня треснуть. «У тебя плюшевый мишка есть?» «Чего?» «Мишка, говорю, плюшевый. Мне надо срочно поплакать, а все плечи заняты. А он меня точно поймет и не осудит, как некоторые. От тебя жалости не дождешься, а Катю я не хочу расстраивать. Или все же пожалеешь и покажешь летнюю коллекцию купальников?» «Боги, с кем я живу?» Хлопнула она ладонью по лицу. «Я с тобой еще даже получаса не провела, а ты мне уже мозг совокупил. Вали давай, твои гости устали ждать и ушли. Но помни, папа настроен решительно». «А уж как я решительно настроен, ты даже не представляешь. Папу ждет большой облом, когда он мне продует в споре». «А на что спорили?» «Черт, об этом я не подумал. Надо его срочно найти и обсудить условия сделки. Если я выиграю, то первую жену себе выберу сам». «А что, уже есть кандидатуры?» «Ага, вот ты, например». «Ты больной? Я твоя сестра». «А если бы нет?» – хитро сощурился я. На этот раз увернуться от летящей тетради было сложней. Но я справился. Но я не понял, это да или нет. Не знаю, чем она в меня потом швырнула, но дверь, за которую я успел выскочить, сильно задрожала от удара. Горячая она у меня, ага. Но ответ так и не дала. Ну и ладно, у меня Оленька есть. Буду как собака на сене. Сам не гам, и другому фиг отдам. Так, и куда податься бедному принцу в собственном доме? Я стою у ресторана. Замуж поздно, сдохнуть рано. Кстати, о ресторане. А почему бы мне и не поесть чего-нибудь вкусного? Или нет, лучше набрать всякой снеди и завалиться к себе в комнату. Вижу цель, не вижу препятствий. Посетовав, что в этом мире нет такой плюшки, как пространственные кольца, в которые много чего можно положить, я вез тележку, честно отжатую у поваров, к себе в комнату, бдительно следя, чтобы на нее никто не покусился. А то гвардейки вон как зыркают, когда мимо них прохожу. Точно лелеют планы, как бы у меня честно заработанное отнять. Жизнь родине, булочку, никому. Пришел я к себе, как ни странно, без приключений. Связался с Катей. Она возникла в комнате быстрее, чем я успел все разложить. Моя идея ей жутко понравилась, и она приняла самое действенное участие в подготовке подушечного отдыха. На пол полетели одеяло и ворох подушек. Уютно на них расположившись, мы приглушили свет, поставили мультик про принцессу, которая влюбилась в принца и на радостях выпила просроченный йогурт, после чего отрубилась на долгое время. Ну, а тот, ведомый страстью, отправился ее искать, по дороге бухая, из пьяных глаз спрашивая всех подряд, где его баба. И ладно бы у людей, так нет. То у ветра спрашивал, то у месяца. В общем, штырило его не по-детски. Интересно, а что он пил? Я бы попробовал. Не знаю, как. Может, на запах, а может, так звезды сошлись. Но скоро к нам присоединилась Люба, а позже и Лиза. Подушек сразу стало на всех не хватать, но как-то устроились. А вот вкусняшки стали резко заканчиваться, что меня вводило в тоску. И я перестал сопереживать герою, а стал переживать за себя, которого все объедают. Значит, как показать свои булочки, так фиг, а как съесть мою, так сразу очередь выстраивается. Обидно же. Следом за мультиком пошла какая-то мелодрама, под которую я благополучно заснул, не выдержав переживаний героини, которая весь фильм пыталась понять, от кого она залетела, а благородные мужики ее убеждали, что именно они отцы ребенка. Вот все прямо сразу. У них групповуха, что ли, была? Я так и не понял. В себя я пришел от толчка плечом Лизы, на котором и захрапел. Даже не знаю, как это получилось, честное слово. Часы показывали почти полночь, и все стали расходиться, кроме мелкой, которая уже давно спала. Ее просто уложили на кровать. Умывшись и пожелав всем спокойной ночи, я получил поцелуй в щеку, пожелание добрых снов, после чего остался один. Вот оно как, Михалыч. Оказывается, чтобы наладить мир в семье, надо было просто посмотреть вместе пару фильмов. И все. Век живи, век учись. Надо будет обязательно запомнить название последнего фильма, раз он так положительно влияет на девушек. На этой оптимистичной и, главное, практичной мысли я и заснул.